помощи и вывести его из трясины, куда он забрел по вине ничтожности, себялюбия и мелкости своих вождей, то мне необходимо добиться высокого положения и веса. Чешские вожди не способны были смириться с тем, что короля надо избрать из их же среды, и чтобы никому не было завидно, они посадили на чешский трон пфальцского курфюрста, которому судьбы вашей родины, господин Кукань, были так же близки, как мне, судьба американской Виргинии, и который после первой же проигранной битвы ударился в бега, отвалившись от полного стола, где он жрал и пьянствовал, пока ваши умирали. В этом несчастье я не виноват. Я появился на сцене только уж когда чешская война была проиграна, и вступил-то я на сцену для того, чтобы спасти что можно. Весьма изящное истолкование того, как вы захватили конфискованные чешские владения, заметил Петр. «Я их не захватывал, я их скупал», — возразил Вальштейн, «за обесцененные деньги, которые сами же и чеканили. Ценность денег всегда падает во время войн, и я не волшебник, чтобы помешать этому», — парировал герцог. «Я покупал эти владения, чтобы они не достались корыстным чужеземцам, и если при этом малость обжулил императорскую казну, то я далек от того, чтобы упрекать себя за это. Так я создал базу своего могущества, и оно стало явью, фактом, внушающим уважение, когда император согласился на мое предложение сформировать и вооружить за свой счет армию. Я сделал то же самое, что и вы, когда стали первым министром турецкого султана. Ведь и вашей первой заботой было тогда создать и вооружить современную сильную армию. Ибо если меня правильно информировал мой племянник Макс, подробно расспросивший моего виночерпия, шевалье де ля Прери, то вы, господин Кукань, и бывший главный советник султана, официально именуемый ученость его величества, одно и то же лицо. «Вас информировали правильно», — отозвался Петр. «Но если два человека делают одно и то же, это не одно и то же. Я строил турецкую армию, чтобы предотвратить войну в Европе, тогда как вы активно вмешались в эту войну в пользу того, кто ее разжег, императора Габсбурга». «Войну разжег не Габсбург», — возразил Вальштейн. «Войну развязали вы, господин Кукань, ужасающим крахом вашего турецкого эксперимента». И развязали вы ее, потому что не спросили у звезд, благоприятствуют ли они вам, когда отправились в Европу убивать своего врага, кардинала Гамбарини. Вы подожгли ее тем, что, вложив, правда, скипетр в руки Людовика XIII, тотчас же и покинули его, дав возможность кардиналу Ришелье стать первым министром. А Ришелье рад видеть, как немецкие государства ослабляют друг друга войной, ибо Франция, войной нетронутая, извлекает из этого пользу. Поэтому он и не хочет прекращения немецкой войны. Поэтому он развязал руки шведскому королю, воевавшему с Польшей, чтобы тот мог вступить в немецкую войну. А так как во мне кардинал видел и видит великого миротворца, то и послал в Регенсбург отца Жозефа с заданием натравить на меня курфюрстов и подготовить мое падение. Парадоксы не знают границ, особенно в арестных домах, где слишком мало других развлечений, — сказал Петр. Ваше умение черное представлять белым неподражаемо. Кто видит далеко, часто убеждается, то, что иным, смотрящим вблизи, кажется черным, — на самом деле белое. Женщине, у которой одичавший солдат убил ребенка, хозяину, чей кров сожгли, трудно было бы объяснить и доказать, что все эти действия ужасные, на непосредственный взгляд, в действительности совершены в рамках благодетельных устремлений великого миротворца.